«Мам, главное, чтобы ты была счастлива». Как я поборола чувство вины за желание любить себя не меньше, чем детей. Не прошло и 4 лет после развода, как жизнь наладилась. Точнее, она вступила в фазу спокойствия, привычки и умеренного течения. Пока в один прекрасный вечер, сидя на кухне, я вдруг не повернулась к Тосе, сидящей рядом со мной на скамейке. Она любит так усесться, как человек рядом, и громко дышать в ухо. И не спросила ее: «Слушай, а что будет дальше? Мы так и будем с тобой куковать всю жизнь? Ну, то есть я не против, конечно, но это что, все? Счастья женского у меня больше не будет?» Тося шумно зевнула и решила переждать, пока хозяйка наговорится вдоволь. А вопрос для меня был не праздный. Я будто не пускала раньше в себя эту мысль, не давала ей развиться, чтобы не сбить этот размеренный темп жизни, который я наладила. А тут расслабилась, и предательская мысль залезла-таки в голову. Но ответа не было. Очень много неизвестных переменных и входящих условий было в этом уравнении. Мужчина, с которым будет хорошо не только мне, но и детям. И тебе, Тося Дурында, да, тоже должно быть с ним неплохо. И как-то все это должно гармонично закрутиться. А жить мы где будем, если до этого дойдет? Привести его в дом с детьми? Нет, на этот счет у меня с бывшим мужем была договоренность. Наш дом остается только домом для нас с детьми. Никаких посторонних мужчин и женщин, которые могут появиться в наших жизнях, в этом доме не должно быть. Так как же быть? Переезжать с детьми к нему? Тут, конечно, подействовал мой любимый жизненный подход. Все это очень сложно, требует неимоверных усилий. Непонятно, что там за поворотом, а вдруг будет хуже, чем сейчас. Поэтому я решила избрать единственный, как мне казалось на тот момент, возможный вариант решения проблемы. Ничего не делать и ждать, пока оно как-нибудь само решится. Вообще-то я не из тех, кто готов жертвовать своими интересами ради детей. Надеюсь, вы это уже поняли. Я не готова отказываться от своих желаний, даже если это влечет за собой какой-то напряг. Если я не могу пойти в салон красоты, чтобы сделать маникюр, не с кем детей оставить, значит, я нахожу мастера, который ходит ко мне домой. Но почему-то в вопросе налаживания личной жизни я дала слабину. Проблема оказалась труднее, чем я предполагала. И понятно, почему. В глубине меня отчетливо сидело чувство вины. Не знаю, за что. Казалось, что будто не могу себе позволить навязать детям кого-то чужого. А без навязывания ведь никак не получится, так я думала. Потом я вдруг придумала, что мне просто не нужны серьезные отношения. Куда как проще заводить легкие романы без обязательств. И приводить домой никого не нужно, и дети никак не пострадают. Кажется, идеальный вариант. Но подождите минутку, а как же забота, чуткость, совместные путешествия, внимание, знакомство с друзьями и все-таки открытость с детьми? Формат легкого романа себя не оправдал, хотя и был опробован. Вернувшись в исходную точку, я решила последовать примеру так осуждаемой мною раньше подруги, как это всегда у нас бывает. Эта самая подруга разошлась с мужем, когда дочери было 6 лет. Чтобы не травмировать ребенка и не нарушать ее связь с отцом, мать решила подзабить на свои личные потребности и подождать, пока дочь не подрастет. Сначала дочь была маленькой, потом она вошла в трудный подростковый период, когда ничего не объяснишь. Потом у нее наступила пора выпускных экзаменов и первой любви одновременно. Потом она поступала в университет. В общем, до 21 года никак не получалось дочь не травмировать. А когда уже захотелось немного потравмировать, то обнаружила, что подруге-то уже 48 лет. И нет-нет, да и проскальзывают фразы «я лучшие годы тебе отдала». Конечно, можно и в 70 найти себе любовь и заботу, но как-то не хочется терять предыдущие десятки лет без этой любви и заботы, правда? Так вот, до развода я всячески эту подруги осуждала. За глаза, конечно. Виртуозно находя нужные аргументы. А когда сама оказалась в похожей ситуации, то вдруг струсила. Нет, я все же не поставила себе каких-то временных рамок. Например, вот поступят дети в университет и тогда. Я просто оставила все как есть. То есть приняла то, что мой soulmate на все времена — это Тося. Как часто бывает в моей жизни, сама она, жизнь, и подтолкнула меня к решению. Я познакомилась со своим зазнобом в октябре 2019 года. Страсти о новой заразе из Китая до нас пока не доходили, так что жизнь была счастливая и спокойная, как теперь уже очевидно. Первые месяцы наш роман был удаленным, на расстоянии. Мы ежедневно созванивались и болтали, поэтому знакомство с детьми произошло как-то само собой. Я ставила планшет с его говорящей в скайпе главой на кухне, пока готовила. Дети проходили мимо, здоровались, мы вместе что-то обсуждали. Как-то все легко получилось. Потом Зазноб вернулся в Россию, мы начали встречаться вживую, сразу пошли вчетвером с детьми куда-то гулять, потом в кафе. И они сжились друг с другом с первого момента. Никакого напряжения, тягостных минут молчания и потирания рук. В общем, повезло. И все бы ничего, пока Зазноб меня как-то не спросил. А что мы будем делать дальше? Я хотел бы жить вместе. Ответить мне было нечего, потому что плана на этот счет у меня не было. Помню этот дивный наш диалог. Я не могу привести тебя в наш дом. Окей, давай снимем квартиру и будем жить все вместе там. Я не хочу навязывать тебя детям. Одно дело ходить вместе развлекаться, и другое дело видеть тебя каждый день в трусах. Так, хорошо, и что нам тогда делать? Понятия не имею. Не знаю, почему этот образ меня так пугал. Видимо, насмотрелась в каких-то мелодрамах, где отчим разгуливает перед детьми в трусах. А уж это ужасное слово «отчим» вообще выворачивало наизнанку. К марту 2020 года коронавирус был уже на пороге. Я вдруг решила проявить неожиданно откуда-то взявшуюся гражданскую ответственность и сдала кровь на антитела. И вдруг оказалось, что этот самый вирус у меня есть, да еще в острой стадии. Там потом, конечно, выяснилось, что ошиблись они немного, но дело не в этом. Звонок из Минздрава застал меня на стоянке около Икеи. Тогда же мой карантин официально и стартовал. В такой непонятной ситуации, конечно, нельзя было подвергать опасности детей. На самом деле, я не могла упустить возможность не гулять с Тосей хотя бы 2 недели. Так что на вопрос, где вы будете проводить свой карантин, я, не раздумывая, назвала адрес Зазноба. Это был, безусловно, наш медовый 2-недельный месяц. Мой отпуск. Мое женское счастье. Все это происходило на фоне рушащегося мира, с волной ограничений, масок и страха умереть. Но все равно это было долгожданное счастье. С детьми на этот период я попросила пожить бывшего мужа. Усмирить чувство вины получалось с трудом. На голос внутри «Ты бросила детей, у них же нет еды. Как они без тебя выживут? Ты просто эгоистка. Повесила на них еще и собаку». Я отвечала себе просто. Это форс-мажор. В сложившейся ситуации я поступила правильно. Мы созванивались с детьми, я пыталась контролировать, что и как они едят, представляла себе жуткие картины грязного туалета и разбросанной одежды. Но знаете, что выяснилось? Что от моего отсутствия мир не рухнул. Туалет мог быть грязным, но потом все равно помытым. Одежда могла быть разбросана, но потом все равно собрана. Но главное, что меня шокировало, без меня жизнь продолжается. Даже Тося, собака, прибавила в весе от счастья. «Вообще-то, — сказал мне тогда бывший муж, — я не вижу причин, почему бы мне теперь не пожить с детьми. Ты пожила, теперь я поживу». Я была ошарашена этим предложением, абсолютно не готова к нему. С одной стороны, меня душило возмущение. «Как это так? Я что, больше детям не нужна? Они выросли и теперь могут обходиться без меня?» С другой стороны, я не могла сама себе признаться, что это идеальный вариант, при котором будут счастливы абсолютно все. А не могла я себе признаться в этом ровно потому, что мать не может бросить детей. Именно так это и выглядело у меня в голове. Если я не живу с детьми, значит, я их бросила. Детям было 13 и 16 лет. Да, они уже взрослые. Да, сидя дома на кухне, я успокаивала себя, что я рядом с ними, что так и положено. Пусть они каждый в своей комнате занимаются своими делами. Но вот ощущение «так положено» меня успокаивало и придавало сил. А тут мне говорят, что я им больше не нужна. Самым верным решением было поговорить с детьми. Не ставить их перед фактом, а посоветоваться, честно разложив всю ситуацию на «за» и «против». «Мам, главное, чтобы ты была счастлива. Он тебя замуж зовет? Ты не думай, тебе вон уже под 40». Как вам такой ответ? Мне полегчало. Мы решили с мужем попробовать вахтовый метод. Жить с детьми неделя через неделю и посмотреть, как пойдет. Пошло очень утомительно. Я бесилась от беспорядка дома, бесконечно путала, какие продукты есть в холодильнике дома, а какие у Зазноба. Какие-то вещи приходилось возить с собой туда-сюда. Ну и, конечно, меня раздражало, что вся эта ситуация подходит всем, кроме меня. И знаете, я решила рискнуть. Заткнула свое чувство вины подальше и согласилась на предложение бывшего мужа. Окей, теперь он живет с детьми. А я играю роль внешней матери, как я это для себя обозначила. Тут важно подчеркнуть, что я никогда бы на это не решилась. Даже представьте лучше так. Я никогда бы не позволила этому счастью случиться со мной, если бы не исключительные обстоятельства в виде пандемии, которая, безусловно, дала мне возможность прикрыться собой как щитом. Я была так счастлива от всего происходящего, что трудно передать словами. Дети на глазах становились еще более самостоятельными. Деваться-то было некуда, им пришлось разделить обязанности по дому между собой. Гришка именно в тот период научился отлично разбираться в ценах на продукты, потому что по жребию ему выпало быть снабженцем. Мишка расширил меню, потому что стал чаще готовить. Мы созванивались, гуляли, они приезжали к нам за зномом на ночевке. Ничего из тех ужасов, которые я себе рисовала, не было и в помине. То есть получается, что нужно было просто позволить себе быть счастливой? Прямо обсудить с детьми, договориться с бывшим мужем, и все, вот оно, будущее уже сегодня? Страшно мне вот от чего. Если бы не пандемия, я бы так и сидела на кухне с Тосей, успокаивая себя, что я хорошая мать, потому что сижу дома на кухне, потому что я рядом с детьми. Но оказалось, что быть рядом с детьми — это быть вовлеченной в их дела, обсуждать новости, ловить кайф от любимой мною и ими еды, смеяться, переживать. А сидя на кухне, я была чуть ли не дальше от детей, чем стала, когда съехала от них. О чем я жалею? Что лишила себя возможности целовать и обнимать их в любую минуту. Но так ли часто я их видела дома? Пожалуй, что нет. Так ли часто я лежала с Гришкой перед сном? Уже нет, он повзрослел. Про Мишку и говорить нечего. Может, я съехала как раз вовремя, чтобы не грустить об этом с каждым годом все больше, находясь рядом с ними? Как иногда артистам удается вовремя уйти со сцены. Но время покажет, кто из нас получил из-за моего поступка травму и что дети будут рассказывать обо мне психологу лет через 10.